Не все. Генерал-майору Кавиллу нужен напарник, поэтому я думаю о его старом приятеле капитане Америки. Люк посмотрел на колеблющегося Роджерса, улыбнулся и сказал: «Ты готов пойти на поле битвы, Стив?» В оцепенении капитан Америка вспомнил действие, которое они с Люком сделали, чтобы спасти Баки, и другая сторона задавала себе то же самое. «Готово, командир». Подумав о том, как хорошо провести время, сражаясь бок о бок, Роджерс улыбнулся и поднял свой бокал. «Тогда добро пожаловать в группу вторжения», — сказал Люк, и два бокала с жестким звуком столкнулись. Глава 113. Глава 113. Имя апокалипсиса — Наутилус. Несколько дней спустя название Атлантиды появилось в заголовках газет, вызвав бурю негодования. Древняя морская цивилизация, о которой никогда не слышали, официально вошла в поле зрения общественности. Страны давно знают об удивительных битвах в Атлантическом океане и существовании Атлантиды. Это показывает, что независимо от того, какие новости, общественность всегда будет знать последней. Что касается морской цивилизации, страны по-разному реагируют. Рыжие бурые медведи Сибири по-прежнему, как всегда, энергично развивают атомную промышленность, с одной стороны, и тайно опасаются Супермена, с другой. Что касается угрозы Атлантиды, вот что следует учитывать Янки. Во всяком случае, его здесь не будет какое-то время. Ослабляющая Англия активно общалась с Белым домом, пытаясь услышать какие-то новости. Несмотря на то, что у них есть Ми-6, они есть по всему миру и Джеймс Бонд, который полон шпор. Но, столкнувшись с Атлантидой, которая живет на дне Атлантического океана, он все еще не мог найти места для начала. Премьер-министр однажды хотел обратиться за помощью к скрытым силам темного мира, таким как группа волшебников, действующих в Лондоне, оборотни и вампиры. Жалко, что результаты были минимальными и никакой полезной информации получено не было. Время рождения этой группы темных существ не превышает 1000 лет. Об этом периоде истории, десятки тысяч лет назад, ничего не известно, кроме вампиров. Те ночные существа, которые боятся солнца, имеют прекрасную связь с Атлантидой. Их первые предки прибыли из океанских стран глубоко в Атлантическом океане. В то время Атлантида еще не затонула и находилась в период славы национального могущества. Великий волшебник Варна получил книгу тьмы, оставленную древним богом Сесосом, из которой он получил могущественную силу и превратился в вампира. Это рождение первого вампира на Земле. Позже континентальные плиты столкнулись, и Атлантида затонула. Великий волшебник Варна почувствовал, что с него хватит жизни, он увидел жизнь и решил перестать думать, поэтому передал свою силу Дракуле. С тех пор семья вампиров стремительно выросла в сухопутном мире и постепенно превратилась в скрытую силу в темном мире. Англия ничего не могла сделать, но древнюю восточную страну по ту сторону Тихого океана не волновало. Даже неоновый Супермен может разорвать копье, что за синяка же Атлантида. Если вы осмелитесь сойти на берег, просто съешьте его, как раков. Атлантический океан, Посейдония, столица Атлантиды больше не мирная. Армии со всех сторон собираются, и довоенная напряженность растет. Подземные течения земного мира бушуют, и морская цивилизация не намного лучше. Намар, который сразу же убил дворян в Мантии, сумел получить власть, хотя многие люди обвиняли его в его тирании и решили встать и сопротивляться. Но шторма не было, и его быстро подавили. Это одно из преимуществ классовой консолидации. Немар оперся на трон, и его правая рука упала с непривычки. Обычно он держал свой любимый трезубец. Когда не хватает способных лидеров, слабым трудно представлять угрозу правлению сильных. Эти повстанцы сформировали слишком много сил и напали на дворец в центре Посейдонии. Просто партизаны разрозненные и отважные. Нама не предпринял никаких действий лично, и охранники устранили этих людей. Я думаю, что есть также люди Атлантиды. Большинство из них согласны с причиной войны, сказал Себастьян, издав звук урны через прозрачную защитную крышку, одетый в дыхательное оборудование. В течение многих лет дно этой страны и знать очень различны, а кровь и происхождение определяют будущее каждого. Ваше Величество, вы росли в трущобах Посейдония и видели дно Атланты. Люди Тис, они повторяют одну и ту же жизнь каждый день, видя, что дворяне в Мантии должны проявлять инициативу, чтобы приветствовать, и они должны платить высокие налоги каждый день, каждый месяц и каждый год, и нести бремя жизни, что непросто. Восходящий канал заблокирован. Противоречие между дворянами и простыми людьми стало более интенсивным, но концепция послушания, укоренившаяся в людях Атлантиды, держит их послушными. Себастьян Сиакан говорил, как если бы он был доверенным лицом короля. Тяжелые министры, генералы, Немар, сидевший на троне, часто кивал, глубоко чувствуя. Когда он был очень молод, он вместе с матерью сбежал в трущобы и ощутил теплоту человечности. Для низшего класса Атлантиды у него есть определенное понимание. Война за границей – лучший способ передать противоречия. Она может не только дать военные заслуги, позволить гражданским лицам увидеть надежду на пересечение классов и способствовать дальнейшему развитию. Она также может использовать победы для упрочения власти вашего величества, всплывает Себастьян. Последний взгляд преданности и искренности, слабый свет вспыхнул в его глазах. Пока Супермен может быть уничтожен, армия Атлантиды, несомненно, будет непобедима и покорит весь наземный мир. Когда дело доходит до Супермена, грудь Немора немного болит. Затем он подумал о трезубце Нептуна, который унесли. Вдруг приятное настроение испортилось. «Мистер Ся, у вас сильный талант поглощать энергию. Если вы объедините силы со мной, у вас будет шанс победить Супермена?» После долгих размышлений Немор тихо спросил. Как побежденный противник Супермена, он не мог более ясно показать, что противник был на вершине с точки зрения силы, скорости и боевой осведомленности. Сражайтесь в одиночку, вы ни в коем случае не противник. Но есть ли правила обращения с землевладельцем, толпа и убивать их, это самый мудрый способ. Среди клуба адского огня единственный человек, который может сдержать Супермена, это скрытый Себастьян Шоу. Намар подумал, что если они будут работать вместе, у них будет шанс на победу. ГМ, ваше величество, я всего лишь ученый, и я не умею драться с людьми. Почувствовав взгляд ожидания сверху, поверхность Себастьяна была спокойной и устойчивой, как старая собака, но на самом деле он запаниковал, увидев, как Люк в одностороннем порядке сокрушил класс линкора Берлина, а затем победил Немар. Он чуть не умер на месте с удивительной боевой мощью, как он мог еще поднять боевой дух. Прежде чем пригрозить преподать Супермену урок, это был просто большой разговор после того, как сердце набухло. Бодрствуя, Себастьян более склонен усердно работать над улучшением, и когда его способности станут лучше, он лично примет меры, чтобы уничтожить врага. Советский Союз активно развивает атомную промышленность, и вскоре они смогут производить первое поколение ядерных реакторов. В то время я буду черпать из них энергию и становиться сильнее, громко и уверенно сказал Себастьян. Я считаю, что даже Супермен не может противостоять ужасной силе атомного деления. Нахмуренный лоб все еще не расслаблялся. Он нехотя спросил, разве мы не имеем ничего общего с Суперменом? Золотой трезубец, символизирующий царство Атлантиды, все еще в его руках. Если его нельзя забрать обратно, рано или поздно повстанцы выступят вперед. Есть и другие средства. Себастьян задумался на мгновение, затем заколебался и сказал. Легенда, первый мутант в истории был назван Апокалипсисом. Он был настолько могущественным, что когда-то ему поклонялись как богу. Поскольку долгие годы были слишком скучными, Апокалипсис попал в беду. Во сне, если я смогу найти его местонахождение, получить путь к концу эволюционного пути из рук этого великого бога, выйти за пределы уровней мутантов и, возможно, победить Супермена, неопределенно сказал Себастьян. По его словам, он не хотел разбудить легендарного бога-мутанта. Никто не хочет сидеть на макушке с боссом, отдающим приказы, и сообщать новости об апокалипсисе только для того, чтобы на время успокоить беспокойство Немора. Апокалипсис. Глаза Немора слегка загорелись, как будто у него были планы. Вашингтон, округ Колумбия. Здание штаб-квартиры Шилд. В первой лаборатории Ховард занят, его волосы похожи на курятник, а толстые темные круги под глазами указывают на то, что он давно не выспался. «Это ваш результат?» Люк скрестил руки, посмотрел на модель перед ним, нахмурился и сказал. «Уменьшенная версия ядерного реактора?» «Да, хотя кубик Рубика космоса никак не стимулирует меня». «Никакого ответа, точно так же, как богиня наверху, никогда не заботящаяся о питании обычных женихов во всех отношениях, но я не лишена всякой выгоды». Говард выглядел усталым, но его дух был очень взволнован и сказал яростным тоном. «Я был раньше, я хочу использовать магнитное удержание для достижения ядерного синтеза и поместить протеи и диетерий, богатые морской водой, в определенную среду и условия сверхвысоких температур, чтобы завершить реакцию ядерного синтеза и высвободить огромную энергию. Это вдохновение, данное мне вселенским кубиком Рубика. Но я, вскоре было обнаружено, что, хотя магнитное поле, удерживающее плазму, не боится высоких температур, оно очень нестабильно, и во время процесса нагрева плазмы энергия будет продолжать теряться. Ховард сделал паузу, казалось, высохший, и налил себе стакан воды. «Я один не понимаю, о чем он говорит», воспользовавшись этим разрывом, сказал стоящий рядом с ним капитан Америка. Он выглядел ошеломленным и не мог участвовать в бесконечных темах Говарда. «Какой ядерный синтез, магнитное удержание, плазма? Он действительно большой». Люк скривил губы, улыбнулся и сказал: «Я провел специальный обзор и, вероятно, понимаю, что имеет в виду Говард. Есть два основных типа исследований управляемого термоядерного синтеза. Ядерный синтез с инерционным удержанием и термоядерный синтез с магнитным удержанием. В первом случае используется высокоинтенсивный лазер для облучения диетериево-тритиевой мишени за очень короткое время для достижения термоядерного синтеза. Последнее использует сильное магнитное поле, чтобы удерживать заряженные частицы, удерживать диетерий-тритиевый газ в специальном магнитном контейнере и нагревать его до сотен миллионов градусов Цельсия для достижения реакции синтеза. Основное направление атаки Ховарда – второе. Его видение несколько похоже на устройство токамак, которое появится только через несколько лет. Это был экспериментальный план, предложенный советским ученым в 1950-х годах. После десятилетий напряженной работы, техника, экономическое обоснование было подтверждено. Я должен сказать, что видение и ум отца железного человека – это еще одна эпоха. Эй, когда появился Роджерс? Извини, я тебя совсем не заметил. Махнул рукой Говард, полностью игнорируя высокого и сильного капитана Америку. Если серьезно заниматься исследованиями, не говоря уже о Роджерсе с двумя большими грудными мышцами, он не отвлекался бы, даже если бы молодая девушка с оживленной фигурой была раздета и стояла перед ним. «Скажите самое большее, не мешайте мне исследовать правду. О чем вы говорите?» «О, да, проект управляемого ядерного синтеза слишком велик, чтобы получить ответ на какое-то время. Итак, я отложил в сторону и решил перейти к простой и сложной задаче», продолжил Ховард. Долгий разговор продолжался. «Затем вы увидели ядерный реактор первого поколения. Размещение его на подводной лодке может полностью удовлетворить видение Розсган на том, что атомная энергия в первую очередь приводит в движение машины, приводящие в движение корабли. Вы потратили несколько дней на то, чтобы достать самое важное ядро атомной подводной лодки». Люк похлопал Ховарда по плечу и взволнованно сказал: «Хотя вы, должно быть, слышали это предложение много раз, я все же должен сказать, Ховард, ты заслуженный гений». Честно говоря, услышав этот комплимент от Супермена, мое тщеславие было удовлетворено, как никогда раньше. Ховард засмеялся, а затем выложил кучу проектных чертежей и множество черновых расчетов. Он протянул Роджерсу все бумаги и сказал: «Пусть посредственные ученые из комиссии по атомной энергии пойдут учиться. Они могут только взглянуть на свет знания Говарда Старка, и я пойду спать. Подожди, как первая атомная подводная лодка, не хотите называть ее имя? Вы полностью квалифицированы», напомнил Люк. «Хорошая идея. Это называется Наутилус. Мне нравится 20 тысяч миль под морем, верно, и я предпочитаю капитана Немо». Ховард сделал паузу и ответил. После этого он вошел в гостиную и с грохотом закрыл дверь. Вскоре два человека, стоявшие снаружи, услышали звук храпа во сне. «Этот парень истощен», улыбнулся Люк и посмотрел на модель ядерного реактора, думая о реакторе «Ковчег Железного Человека». «Вроде недалеко». Глава 114. Глава 114. Серебряная лисица и белая королева. Пара сестер. Ховард побежал спать и поправляться. Люк упаковал модель ядерного реактора, а также проектные чертежи и предварительные расчеты и отправил их в комиссию по атомной энергии. Ребята из Адмиралтейства обязательно будут в восторге от его получения. Адмирал Хейман Риков из корабельного бюро давно предлагал разместить ядерный реактор на подводной лодке. Таким образом можно избежать огромного дефекта электрической тяги, приводящего к недостаточной выносливости. Подводная лодка также может использоваться как пусковая установка для ракет, что делает ее средством сдерживания, играющим очень важную стратегическую роль. Это всего лишь технические проблемы. Это привело к тому, что Дедоксинфа подумал, что пока он может оставаться только на бумаге. Люк прекрасно знает, что самое большее через 2 года адмирал Рыков сможет получить одобрение комиссии по атомной энергии и адмиралтейства. Назначенный директором отдела атомной энергетики бюро судоходства и главным инженером атомной подводной техники, приступил к производству атомных подводных лодок. Появление Атлантиды и существование Говарда только ускорили наступление этого периода истории. «Я надеюсь, что адмирал Рыков быстрее совершит прорыв», – безмолвно подумал Люк. «Указать на технологию производства атомных подводных лодок – значит иметь козырную карту с Атлантис. Для этой приближающейся мелкомасштабной войны он сознательно потворствовал элементам. Первоначальный план состоял в том, чтобы использовать угрозу на море и присутствие Атлантиды, чтобы увеличить вес речи Шайте и его собственный статус. В противном случае, если вы хотите избавиться от ограничений Пентагона, вам остается только ждать, пока Кри возглавит вторжение флота и учреждение Всемирного Совета Безопасности. Это слишком медленно, Люк так думал. Даже президент и Пентагон очень вежливо относятся к Супермену. Находясь в центре власти, правила, которыми руководствуются люди, всегда существуют объективно. Поэтому Люк хотел воспользоваться появлением Атлантиды, чтобы использовать эту морскую цивилизацию в качестве внешнего давления, вынуждая тех, кто опасается его, взять на себя инициативу и открыть тяжелые оковы на руках Шайтеа. Кстати, пусть политики знают о необходимости Супермена. Следующая проблема, которую необходимо решить, это 2 нестабильных фактора, Намара и Себастьяна, подумал Люк, входя в лифт с Роджерсом. Стив, на этот раз мы сражаемся бок о бок. Первая задача – разгадать Атлантиду. Капитан Америка надел знакомую форму звездно-полосатые, держа в руке вибрирующий щит, который редко уходит. Люк обнаружил, что и у героев, и у злодеев есть странные фетиши. Например, Тор очень любит молотки, и даже если у него позже появится штормовой топор, он все равно любит Мьёльнира. Морской король Немор никогда не забывал украденный золотой трезубец. Как и эти люди, даже после того, как Капитан Америка переходит на пенсию, вибрирующий щит каждый день протирают и кладут на кровать во время сна. Вставайте рано утром, откройте глаза, и Роджерс почувствует бодрость и боевой дух, просто взглянув на него. Атлантида, их король вовсе не твой противник. С точки зрения боевой мощи, у нас есть преимущество. Роджерс сел в большое кресло в кабинете директора и непривычно поправил позу. Это намного удобнее, чем на диване дома. Нама Маккензи действительно не мой противник, кивнул Люк и откровенно признался. Подумайте об этом внимательно, независимо от того, какой выпуск Аквамена. Кажется, что Супермен был избит. Даже если бы у него не было себя, Немор был бы убит версией подражателя Супермена Гипермана в крупных событиях Тайной войны, и вся страна была бы уничтожена высшей командой. По сравнению с тем, что сейчас просто отняли у любимого золотого трезубца, конец намного лучше. В соседней комнате у Супермена даже был удивительный ход, чтобы переместить Атлантиду в пустыню Сахара. Если бы Люк сделал то же самое, банда голубокожих людей, живущих на морском дне, должна была бы сопровождать Ваканду. 2 страны с самой передовой технологической мощью на планете также являются странами с отсталыми системами и устаревшими концепциями. Однажды они станут соседями, и должны произойти некоторые интересные истории. Однако это война, сказал Люк серьезно. Нама не будет настолько глуп, если попросит меня выделить. Он пережил трагический провал. Я считаю, что он успокоился и больше не придерживается глупой идеи об Атлантиде, №1 в мире, и непобедимых мутантах в мире. Почесал Роджерс, почесывая затылок. Думаю, это имеет смысл. Атлантида, это не Берлин. Супермен пролетает прямо над ней и вешает на Мара уличный фонарь, чтобы положить конец войне. Убийство короля только вызовет ненависть у людей внизу, тем самым увеличивая масштаб войны. Тогда что мы будем делать? Подсознательно спросил Роджерс. Скоро ты узнаешь. Многозначительно улыбнулся Люк. Он приготовил для Себастьяна Шоу большой подарок. Бостон, порт. В черной кожаной куртке и в коротких ботинках чернобурка вышла из такси. Теперь она является членом оперативной группы X, находящейся под юрисдикцией Shield. За это время команда, возглавляемая Росомахой и саблезубыми тиграми, пробежала по миру, как пожарные. Например, отправляйтесь в Африку, чтобы собрать особый металлический минерал, или очистить остатки гидры. В общем, оперативная группа X стала острым ножом для Shield, и эффект выдающийся, так что генерал Пентагона очень доволен. Ты меня не видел. А теперь возвращайся той же дорогой. Выйдя из машины, Иньху похлопал водителя по плечу и сказал: «Дядя средних лет с пивным животом внезапно стал пустым, как будто отвлекся». Помедлив несколько секунд, он энергично кивнул. Повторив оригинальные слова Иньху, он поехал на машине и уехал, даже не за проезд. Склад 4. Белые блеснули чернобурку таксиста, достали из кармана записку. «Следуйте по указанному выше адресу и найдите место встречи. Вы опоздали», — ждала изящная фигура. «Дорогая сестра, я слышал, что ты превратилась в бегущую собаку людей. В обмен на стабильную жизнь предательство собственного лагеря действительно соответствует твоей природе». Серебряная лисица нахмурилась и недоброжелательно произнесла: «Айма, ты послал сообщение специально, чтобы пригласить меня на встречу. Это просто для боя? Если это так, то я могу только сказать, что ты все еще такой же наивный, как и раньше». Пышная фигура, появившаяся в Бостонской гавани, была именно такой, какой была белая королева клуба адского пламени. Она была закутана в черный непромокаемый костюм, в руке держала странный шлем как дыхательное устройство, а волосы были влажными, как будто она только что закончила плавать или заниматься серфингом. «Хе-хе, я думала, ты будешь более взволнован и счастлив, когда увидишь свою сестру, которую не видел много лет». Белая королева обняла себя за грудь, и ее голос стал холодным. Глава 115. «У тех, кто играет в тактику, такие грязные сердца». Белая королева Эмма и ее сестра Сильвер Фокс родились в доме богатого бизнесмена в Бостоне и выросли с золотой ложкой. Однако, будучи богатым ребенком в богатой семье, можно не чувствовать себя счастливым, по крайней мере, белая королева так не думает. Ее отец был безжалостным капиталистом и никогда не слишком любил свою семью. На моей памяти белая королева никогда не была в парке развлечений, когда была ребенком, и никогда не получала комплиментов. К тому же отношения между родителями негармоничны, и они часто сильно шумят. Жалобы, провокации, проклятия. Пустая и ледяная роскошная квартира полна. Как все мы знаем, семейное воспитание может повлиять на характер человека. В детстве Эмма страдала аутизмом, не любила разговаривать с другими, и у нее было мало друзей. Если это хуже, чем иметь некомпетентного отца, так это то, что есть еще мать, которая употребляет алкоголь, наркоманию и изменяет. В таком плохом семейном окружении жизнь будет только угнетать. Поэтому недалекая Эмма очень рано разбудила таланты мутанта. Как и профессор Лысый, она может читать мысли окружающих ее людей, воспринимать их эмоции, направлять и контролировать их. Кроме того, он также может менять форму алмаза, чтобы сделать себя ослепляющим, а его защитная сила потрясающая. Это было обнаружено только позже. Обладая даром телепатии, Эмма быстро стала одной из самых популярных девочек в школе. Поскольку все болтают с ней, они будут удивлены, что другой человек похож на друга в их прошлой жизни, который очень хорошо знает себя. Даже маленькие секреты и увлечения, которые неизвестны в душе, понятны. Для Эммы это очень приятное и расслабляющее время. В школе у нее появляется все больше друзей, и ее очень любят учителя и одноклассники. Результаты становятся все лучше и лучше, если полагаться на умственные способности. Постепенно Эмма создала идеальный образ девушки с хорошим характером и образованностью. Если история и дальше будет развиваться таким образом, жизнь Белой Королевы, скорее всего, превратится в романтический роман Мэри Су. Жалко, что счастье часто бывает недолговечным, за ним следует неудача. Вскоре Эмма потеряла контроль. Множество мыслей и эмоций хлынуло в ее разум, вызывая у нее огромное горе. В сочетании с периодическим чтением мыслей других людей при входе в сознание сила не осваивается, что приводит к целям, варьирующимся от комы до беспорядочного мышления и препятствий. Вина охватили хрупкое сердце, и жизнь Эммы быстро превратилась в беспорядок. После серии потрясений и перемен она решила оставить свою семью в Бостоне и начала блуждать одна. Затем меня нашел Себастьян Шоу и пригласил присоединиться к клубу Hellfire Club. Я слышал, что ты тоже покинул это холодное место позже. Рот Белой Королевы слегка скривился от улыбки и сказал: «Скажи мне, дорогая сестра, когда ты обнаружишь, что можешь улавливать колебания чужих мыслей и понимать эти сложные, какое настроение вы чувствуете после смены эмоций?» Серебряный лис на мгновение замолчал и сказал тихим голосом: «Честно говоря, ужасный опыт. Это заставит вас постепенно потерять доверие к людям, будь то мужчины или женщины. Я никогда раньше не знал». Дженни, которая часто играет со мной, втайне завидовала, что у меня богатый папа, и ругала меня, как маленькую сучку, распространяя слухи, что у меня роман со многими мальчиками. Я даже не знаю, кажется, что на самом деле, нежный и порядочный Джон не просто хотел обманом уложить меня в постель пораньше. Его голова была полна мерзких и отвратительных картинок, и он также хвастался перед другими людьми. Ему это уже удалось. Упоминая прошлое, Сильвер Фокс посмотрел на свою сестру, которая давно убежала из дома, и искренне сказал: «Эмма, я наконец могу понять, что ты делал раньше. Вообще-то, ты можешь сказать мне, не мутант, сможете ли вы понять эту боль раньше?» Бесцеремонно прервала Белая Королева с холодным выражением лица. Старшая сестра Сильвер Фокс намного лучше ее. Раньше было сложно контролировать собственные способности. Если она не овладеет ими хорошо, это принесет огромные неприятности. Способность другой стороны заключается в контакте, оказании психологических подсказок, вмешательстве в сознание, и риск потери контроля не так велик. Сестры, воссоединяющие старое шоу, давайте остановимся здесь. Сделав несколько глубоких вдохов, Белая Королева повернула голову и сказала: «Я просила вас сегодня сообщить вам, что я покину Шиилд как можно скорее. Самое большее через неделю Атлантида начнет полномасштабную войну и высадится с побережья Атлантического океана. Супермен действительно очень силен, но он не может остановить Атлантиду в одиночку. Эта группа Блюза, ободранные подводные люди с использованием передовых технологий, собрали ужасную армию. В любом случае, вы можете уйти из счета. С личностью мутанта, даже если Атлантида в конце концов победит, у вас не будет никакой беда», — серьезно напомнила молодая Белая Королева. Сильвер Фокс долго думал и покачал головой. Мысли о попытках убедить сестру отказаться от тьмы и использовать мин уже исчезли. Ведь кто светлый, а кто темный, у обеих сторон разные мнения. «Тогда ты сможешь сделать это для себя». Увидев, что ее сестра заколебалась, Белая Королева ушла, не ответив. Она была немного разочарована, рассержена на чернобурку Кайлу, которая, очевидно, была мутантом, но не видела будущего направления. Атлантида и мутанты объединяют силы. Как Супермен может быть сильным? Человек-одиночка вряд ли устоит перед общей тенденцией. Через 40 минут голос «да-да-да» прозвучал на высоких каблуках. Картер открыл дверь, чтобы руководить канцелярией секретаря. Сильвер Фокс и ее сестра встретились. Женщина-агент бросила на стол толстый конверт и вытащила стопку откровенных фотографий. Хотя фигура и внешность этих двоих немного расплывчаты, их все же можно увидеть четко. Бинго. Люк, который опирался на сиденье, щелкнул пальцами, посмотрел на Роджерса и сказал: «Это сюрприз, который я приготовил. Запишите сегодняшнюю встречу как конфиденциальный отчет, а затем случайно слил его. Не забудьте добавить фото». Кадзи кивнул. Узнав, что Кайла Серебряная Лисица и Белая Королева были сестрами, она нашла кого-то, кто тайно следил друг за другом. «Я планировал поискать местонахождение клуба Адского Пламени, но не ожидал, что все изменится так быстро. Нынешняя ситуация выросла от противоречия между людьми и мутантами до мелкомасштабных войн между наземным миром и морской цивилизацией. Поверит ли Себастьян Шоу? Белая Королева Эмма Фрост, важный член клуба, уступающий только ему», — нерешительно спросил Картер. «Более того, несколько фотографий мало что доказывают. Просто посейте зерно сомнения. Себастьян Шоу очень сильно жаждет власти, и такие карьеристы часто бывают подозрительными». Люк указал пальцем, стучать стол, улыбнулся и сказал: «До тех пор, как он показал подозреваемый имел в виду, естественно, производить разлом и Белую Королеву, Кайла Чернобурки времени убеждением, не обязательно другая сторона не может потянуть наш лагерь. Что же касается неважно, сработает ли это в конце концов, это так же отвратительно, как и Себастьян Шоу». Картер немного подумал и, казалось, подумал, что это имеет смысл, и кивнул: «Тогда я сделаю это. Но какие утечки более реальны? Из списка шпионов ФБР найдите несколько разоблаченных. Советы, которые не были арестованы. Поскольку их Левиафан и Красный дом присматривают за Гидрой, я думаю, они будут поддерживать связь с Себастьяном Шоу», — не раздумывая ответил Люк. «Управление Щайте должно быть предоставлено вам», — рассмеялся Картер. Играя с этим набором контрмер разведки, генерал-майор казался весьма опытным. «Стив, у меня что-то на лице, почему я так смотрю?» Когда Картер вышел из офиса, Люк обнаружил, что Роджерс смотрит прямо на него. «Может быть, После потери Баки капитан Америка возложил свои чувства на себя. Внезапно на поверхность продолжали всплывать различные философские образы, вызывая озноб позади люка. «Вы, ребята, играющие тактику, ваши сердца такие грязные», — взволнованно сказал Роджерс, сказав, что по сравнению с люком он чистый лист. Глава 116. «Среди нас есть предатель». После неприятного разговора со своей сестрой Сильвер Фокс, Белая Королева отправилась обратно в столицу Атлантиды, Посейдонию. Как член клуба Адского Пламени и соотечественница короля Намара, она получила летающую лодку в форме шаттла, которую может нести только дворянин в мантии. Она может свободно входить и уходить под глубоким морем. Как сказал Сиа, ситуация очень напряженная. Когда Атлантида и наземный мир официально вступят в войну и поглотят друг друга, мутанты смогут пожинать плоды. Летающая лодка в форме челнока утащила волну и миновала темноту под водой. Сложная местность более чем через 2 часа прибыла в королевский город Посейдония. Белая Королева медленно снизила скорость и приняла осмотр патрульных. Через полукруглое окно кабины она увидела большое количество морских существ, собирающихся в странную и организованную команду. Царь Атлантиды номинально является правителем 4 океанов и правителем 7 морей. Одним заказом можно собрать огромную армию в миллионы или десятки миллионов. Это не преувеличение. Земной мир не объединен, как раскрытые ладони, но Атлантида подобна сжатому кулаку, и ее сила сосредоточена в одном месте. Вспомнила Белая Королева слова Себастьяна Шоу. Некоторые эмоции. Это лазурная планета, которая порождает жизнь. По площади океана намного превосходит сушу. Огромный водоем, занимающий около 70% площади земной поверхности, является домом для бесчисленных морских обитателей. После гибели Атлантиды численность населения сократилась на 2/3, а после 10 тысяч лет развития вернулась к нормальному уровню. Армия, которую они контролируют, на самом деле невелика. Так называемое численное превосходство больше зависит от управления морскими обитателями. Круглогодичная жизнь в морских глубинах позволила атлантам развить способности к дыханию под водой и ночному видению. У них естественное дружелюбие к морским обитателям и аура сродства шарма плюс 10. Люди с разными талантами могут общаться и кататься с ними, становиться морскими рыцарями и вступать в королевскую гвардию Посейдонии. Мало того, Белая Королева также узнала, что крах Атлантиды разрушил многие города-государства и образовал племенные поселения, такие как племя касаток, племя морского конька, племя акулы молота и так далее. Эти морские племена после нескольких битв теперь соглашаются с Атлантидой как правителем и подчиняются приказам царя. Может ли один человек противостоять стране, массовому нападению армии? Белая Королева покачала головой. Именно потому, что она не видела возможности победы в сухопутном мире, она рискнула связаться со своей сестрой, которая находится в Чайте. В надежде противник покидает центр водоворота. Себастьян Шоу недавно собирал своих соотечественников, членов клуба Адского огня, который вырос беспрецедентными темпами. Другая сторона также отчаянно навязывала резкие расовые высказывания молодым мутантам, которые присоединились. Практически просто изменил несколько ключевых слов из теории Третьего Рейха, а потом использовал это. Это немного беспокоит Белую Королеву, которая всегда не одобряла таких крайностей, как геноцид и геноцид. Надеюсь, я не доберусь туда. Прибыв на взлетно-посадочную полосу в западной части Посейдонии, Белая Королева надела странный шлем, снабженный дыхательным оборудованием, открыла люк и пошла вниз. «Ся, он хочет тебя видеть», — присвистнул молодой человек с рыжими волосами и подошел к нему. На нем также был водонепроницаемый костюм и дыхательное устройство, необходимое для талантов Земли. Нова, молодой мутант, умеющий управлять огнем. Белая Королева взглянула на собеседника и слегка нахмурилась. Интуиция подсказывает ей, что в атмосфере что-то не так. «Я обычно вижу себя, и отношение к этим новичкам должно быть более уважительным. В Хилуфирицлуп основные члены названы в честь шахматных фигур. Например, она королева, а Себастьян Шоу – король. Волосатый мальчик вроде Синсина даже не подходит для игры в шахматы. Как вы посмели сейчас говорить с собой легкомысленным тоном? Что случилось?» – риторически спросила Белая Королева. «Я вышел на прогулку, и я немного устал. Если это не что-то важное, я расскажу об этом позже. Не знаю. Ся хочет, чтобы вы пошли туда как можно скорее», — не позволяйте ему долго ждать». Рыжеволосый мальчик звезда скривил губы и засмеялся. «Напишите». Ответ другой стороны сделал белую королеву еще более подозрительной. У нее нет моральной целостности лысого профессора, и она не против читать мысли других людей и вторгаться в сознание. Куда делась Эмма? Все остались в Атлантиде в это время. Не бегай, не выставляй на показ свое положение. Синсин, ты идешь на взлетно-посадочную полосу, чтобы охранять. Эмма возвращается, позволь ей прийти и увидеть тебя. Я, Хэймэм. Иногда она бывает слишком упрямой. Белая королева закрыла глаза и удалилась из духовного мира новой звезды. Интуиция подсказывает ей, что может быть более серьезная проблема. Но прочитав мысли новой звезды, никаких отклонений не обнаружено. Забудь об этом, иди прямо к Ся. Слишком лениво подумала белая королева. Ее статус в клубе адского пламени был отстраненным. За исключением того, что Себастьян Шоу полагается на металлический шлем, изолирующий дух, который может быть невосприимчивым к его собственным способностям. Большинство других мутантов не будут противниками экстрасенса. Синсин сказал, что вы имеете какое-то отношение ко мне. Белая королева вошла в великолепную и великолепную спальню. Немор все больше и больше доверял Себастьяну Шоу и относился к нему как к взрослому наставнику. Это заставило многих пожилых людей Атлантиды почувствовать неудовлетворенность, думая, что король предал свою семью и бросился в объятия мутантов. «Где ты был?» – нахмурился Себастьян мрачным тоном. «Война вот-вот начнется. Лучше не бегать. Если Супермен обнаружит местонахождение Атлантиды, кто знает, будет ли у него внезапная атака. Выйди и обойди. Здесь слишком депрессивно. Я не могу дышать гладко, когда ношу эту штуку». Белая королева постучала дыхательным шлемом по голове и небрежно ответила. «Она научилась лжи, когда была очень маленькой. В следующий раз будь осторожен. Чем ближе мы подойдем к успеху, тем осторожнее мы будем». Себастьян смягчился и продолжил. «Кстати, я слышал, что у тебя есть сестра, которая тоже мутант. Клуб адского пламени приветствует любых соотечественников, вы можете пригласить ее сюда. Далее, наземный мир будет небезопасен и будет захвачен непрерывной войной. Я буду». Глаза белой королевы блеснули, и она почувствовала Себастьян портрет. «Это то, что я знаю. Но об этой сегодняшней встрече я никому не рассказывал. Эмма, мы все твоя семья». Голос Себастьяна был мягким, показывая сердечное отношение. «Может быть, нет кровного родства, но у нас более глубокая связь, та же идентичность, тот же ген, это отпечаток, выгравированный на теле, который невозможно стереть». Белая королева, казалось, двигалась красивыми глазами. Его глаза блестели, как слезы. «Я всегда был очень благодарен тебе, Ся. Именно ты вывел меня из обычной жизни и позволил мне наслаждаться более прекрасными пейзажами». Себастьян был вполне удовлетворен таким ответом. Белая королева, одна из его ценностей, мутант, без другой стороны это равносильно потере возможности контролировать Немора. Через 10 минут разговор закончился. Белая королева вышла из спального зала с холодным взглядом в глазах. Наблюдать за словами, наблюдать за цветами, угадывать мысли – это как инстинкт для умственно способных людей. Она могла видеть, что Себастьян Шоу разыгрывает эмоциональную карту. Что касается того, почему вы хотите это сделать, скорее всего, вы хотите стабилизировать себя. Даже если он знает, что у меня есть сестра, которая присоединилась к Чайте, это может ничего не доказать. Стоит ли мне подвергать сомнению мою преданность клубу адского пламени? Белая королева была глубоко озадачена. Она хорошо знала Себастьяна. Дайн Шоу, другой человек такой же, как его отец, эгоистичен, сведущ в расчетах и никогда не откажется от ценных вещей. Как и раньше, он скорее пожертвует порогами, чем спасет Намара. Не то чтобы Себастьян Шоу испытывал к Намару какие-то невыразимые глубокие чувства. Просто потому, что другая сторона всей еще полезна, ее нельзя временно выбросить. Очень простой вопрос с несколькими вариантами ответов. Все основано на интересах. Надеюсь, Ся не подведет меня. Так подумала белая королева. Женщины. Действительно невероятно. Себастьян Шоу в одиночестве шагал по спальне, ухмыляясь уголком рта. Если бы я не сотрудничал с Гидрой, как бы я узнал, что в клубе адского пламени появился предатель? Эффективность работы Чайтея была довольно высокой. Фотографии встречи Белой Королевы и ее сестры Сильверлисы и секретный документ быстро просочились к советским шпионам. Затем он перешел от шпиона к агентам Красного дома Левиафана и, наконец, был известен Гидре и отправил его Себастьяну Шоу в качестве подарка. Как говорится, Гидру никто в мире не понимает. Даже внутри Щайтеа должно быть несколько гвоздей в засаде. В конце концов, в предыдущем проекте скрепки Соединенные Штаты приняли большое количество ученых НАЦЗИ, включая большое количество ракетных технологов и старших исследователей. Таким образом, Шиелд также завербовал множество остатков Гидры. Среди них, должно быть, внедрилось много шпионов. Люк знал это, но не стал это тщательно проверять и намеренно проигнорировал. В любом случае, это все виды Лука Парея, поэтому вы сэкономите время и усилия, чтобы собрать их, когда они станут лучше. Благодаря им на этот раз Себастьян Шоу получил известие быстрее. Я пока не могу переместить ее, подожди минутку. Себастьян посмотрел на карту мира, висящую на стене, заложив руки за спину. У него необыкновенные амбиции, а Атлантида – лишь первый трамплин. Гидра, Красный Череп, Третий Рейх – все они потерпели неудачу. Себастьян поднял голову и улыбнулся. Но я не буду. Глава 117. Простите, я хочу присоединиться к Гидре. Проект скрепки. Роджерс в кабинете секретаря закрыл толстую папку в руке. Другими словами, президент тайно экстрадировал группу немецких ученых, и Щайте также поглотил часть Гидры. Но разве это не позволит врагу проникнуть и создать угрозу национальной безопасности? Капитан Америка кое-что раскрыл. Озадаченный взгляд. Как разведывательное агентство, Щайте, главная задача должна заключаться в обеспечении собственной конфиденциальности. Активная вербовка Гидры равносильна созданию потенциальных возможностей для шпионов. Невидимый увеличивает определенный риск. Что делать, когда Щайте становится новой Гидрой? Первоначально этот план был осуществлен военными. Они увлеклись новой технологией ракет Фау-1 и Фау-2 и баллистических ракет Третьего Рейха и хотели их получить. Пожал плечами Люк и сказал легко. Талант – самая редкая вещь в 20 веке. Новоназначенный президент тоже понимает эту истину, поэтому он одобрил план скрепки. Во время Второй мировой войны военная промышленность Третьего Рейха была чрезвычайно развита, и все виды черных технологий были бесконечными, и она была заслужена первой по силе. Белый дом и Пентагон выглядели жадными, что нормально. Их природа – высокомерно брать и в первую очередь использовать интересы. Вначале многие люди выступали против этого плана, потому что, согласно правилам, американские военные на стороне союзников запрещают прямые отношения с военными преступниками. Люк сделал паузу и сказал с улыбкой на губах. Ирония в том, что почти все имеют возможность вербовать и выдавать. Технический персонал, такой как квалифицированные немецкие ученые и инженеры, в основном имеют тесные связи с партией НАЦЦИ, а некоторые даже соответствуют стандартам военных преступников. Роджерс потрясенно сказал, странные знания увеличились. Хотя известно, что интересы разных сторон переплетаются, имидж страны может быть не таким ярким, как кажется на первый взгляд. Но когда он подумал об этом, ему все еще было трудно принять вербовку военных преступников в правительственные ведомства. Этих людей следует судить, прошептал Роджерс. Видя разочарование капитана Америки, Люк продолжал говорить о черной истории федерального правительства. Это просто ваше личное мнение. Президенты и генералы так не думают. В целях обеспечения стратегических интересов они обошли эти правила и отправили более 700 сотрудников разведки, активно собирают персонал, связанный с такими проектами, как истребители, ракеты и ракеты. Среди них Артур Эль Рудольф, который когда-то руководил арсеналом, обладает талантом в ракетостроении, но он также известен. Известные военные преступники, совершившие жестокие преступления, заключающиеся в подвешивании рабов, убийствах и пытках военнопленных, и Вернер фон Браун, ныне старший инженер конструкторско-исследовательского бюро армейского оборудования, разработчик ракеты Фау-2. Он убил тысячи людей в Великобритании и является фанатиком Третьего Рейха. Сказал Люк подробно, каждое его слово было как кувалда, бьющее сердце Роджерса. Стив, в этом мире нет абсолютной справедливости. Страна, которую вы охраняете, или дух защиты на самом деле невелики. Бесцеремонно высмеял Люк, который явно является директором Аегиса генерал-майором армии. Эта столица страны оформлена как маяк свободы. Но при этом проект скрепки действительно оказал большое влияние на Америку во время своего развития. Например, это был Вернер фон Браун, военный преступник. Этот человек имеет яркое резюме и в 1930 году поступил в Берлинский технический университет. 4 года спустя он получил докторскую степень по физике в университете Гумбольдта, и его дипломная работа была оценена как высший уровень. Всего за 2 года была разработана ракета Фау-2, первая баллистическая ракета, принятая на вооружение в мире. Позже я отправился в Соединенные Штаты и разработал Сатурн-5, который успешно выполнил удивительный подвиг, приземлился на Луну. Можно сказать, что это производство ракет, еще один Говард Старк в аэрокосмической промышленности. А как насчет ЧАИТА, мы такие же. Роджерс выглядел немного неприемлемым, глядя на Люка, который опирался на сиденье. Почти, как и доктора Немзала, он создавал энергетическое оружие для красного черепа, а теперь работает на ЧАИТА. Таким образом, мы будем нести вину за его предыдущие преступления. Люк, не скрываясь, кивнул. Проект «Скрепка» также принес пользу Шилд. Из неназванного разведывательного агентства он быстро превратился в огромную организацию, стоящую над Пентагоном. Исключая особый статус Супермена, плюс удивительные операции по запросу средств и расширению полномочий и ответственности, небольшая часть также благодарит Гидру за ее щедрую помощь. Этот старый противник быстро завершил первоначальное скопление реорганизованного стратегического научного корпуса. Не будь чрезмерно одержим справедливостью, добротой и нравственной совестью, Стив. Ты можешь преследовать эти прекрасные вещи, но ты не можешь использовать их как меру всего в мире. Люк продолжал варить ядовитый куриный суп, действуя как наставник. Роли. Кстати, трансформация непоколебимого капитана Америку кажется весьма интересной. Я никогда не задумываюсь об оружейном бизнесе Говарда, о том, сколько людей он производил и продавал оружие, убитых. Даже в этом случае, Анимзала когда-то был верным сторонником Третьего Рейха. Когда-то он работал на Гидру и Красный Череп, его руки были залиты кровью солдат Конфедерации. Потому что это бессмысленно, бесполезно, кроме как погрузиться в противоречие между моральной совестью и жестокой реальностью. Губы Роджерса скривились. Кажется, хочет что-то сказать. Образование и познания, которые он получил с детства, это быть хорошим человеком, стремиться к чистой прибыли и не причинять вреда другим. Но замечание Люка было похоже на пулю, разрушившую прочную линию обороны капитана Америки и потрясшую его. Но Роджерс поднял голову, как будто он немного скептически относился к жизни. Ничего, кроме «отделяйте правду от реальности». «Я сверхчеловек, герой войны и объект поклонения публики». Люк улыбнулся и прошептал. «Но я также являюсь главой Аегис, армейского генерала, бескомпромиссный авторитет и лидер. Мне нужно защищать свои интересы и придерживаться своей позиции. По этой причине мне даже приходится делать некоторые плохие вещи, которые противоречат морали. Соедините эти две идентичности, это не противоречие». Роджерс был сбит с толку, как будто он перенес 10 000 психических атак. Он посмотрел на вибрирующий щит в своей руке и на звездно-полосатое изображение на его груди. Вдруг в растерянности. «Может быть, я не подхожу на роль капитана». Через некоторое время Роджерс засмеялся над собой. «К счастью, ты здесь, Люк. Так что мне просто нужно быть солдатом и мчаться вперед». Люк, наливший несколько тарелок ядовитого куриного супа философии жизни для капитана Америки, Шишеран встал и похлопал по другую сторону плеча. Он сказал: «Я пойду к себе домой на ужин, Марлена хороша в мастерстве». Через несколько минут разговор закончился. Наблюдая за уходом Роджерса, он подошел к винному шкафу и налил стакан Лафите 1982 года, ну, винтаж 1882 года. «Доктор Зала, вы все это слышали?» Люк потряс бокалом с красным вином и сказал в сторону кабинета. «Я знаю план Гидры. Вы полагаетесь на проект скрепки, чтобы проникнуть в ЧАИТА и планировать воскресение. Начать сначала. Самые опасные места часто самые безопасные». После краха красного черепа сила Гидры была разделена на 3 части. Некоторые были завербованы ЧАИТА, некоторые были забраны бароном Теслаком, а некоторые были спрятаны. «Проникните внутрь федерального правительства, доктор Зала». Невысокий и пухлый, небольшими шагами открыл дверь. Он очень рано остался в кабинете и слышал о мерах противодействия клубу адского огня и различная информация о проекте скрепки. «Мистер генерал-майор, я уже покинул тени. Гидре суждено не иметь будущего, а Шиелд – это будущее», – искренне сказал доктор Зала. Люк протянул бокал красного вина, покачал головой и сказал: «Вы ошибаетесь, доктор Зала. Я очень оптимистичен в отношении Гидры. Они хорошо организованы, имеют отличные возможности проникновения и имеют разведывательные сети по всей стране, которые сильнее, чем Шиелд. Многие». Доктор Заля, дрожа, взял стакан. Он не знал, что хотел сказать стоящий перед ним генерал-майор. «Вы хотите уладить старый счет, что вы Гидра? Доктор Зала, я хочу присоединиться к вам». Люк улыбнулся еще шире и искренне сказал: «Как вы думаете, я смогу стать квалифицированной Гидрой?» Глава 118. Глава 118. Секретарь возглавил восстание, Пщайте, будет холодным. Присоединиться к Гидре? Доктор Заля был ошеломлен, не зная, что ответить. Когда его заменит кто-то другой, он все еще может сохранять наполовину недоверчивое отношение. Будьте готовы какое-то время тайно наблюдать, чтобы проверить верность и личные способности. Если для организации будет обнаружено хорошее семя, это тоже хорошо. Но эти слова исходили из уст Люка, точно так же, как ГН-президент, носящий красный шарф на груди и подавший заявку на членство в партии. Это кажется особенно нелепым и не вызывает доверия. Не все похожи на императора Сычуани, готового вынести унижение, тайно скрывающегося в Белом доме с миссией уничтожения американского императора. Таких людей с высокими идеалами в конечном итоге меньшинство. Ха-ха-ха-ха. Доктор Зала ухмыльнулся и резко сказал: «Мистер генерал-майор действительно забавный. Директор Иджис сказал, что он присоединится к Гидре, как король, возглавивший восстание. Союзный супермен, который лично разбил красный череп в пыль и победил Гидру. Легендарный герой, который прилетел в Берлин, чтобы положить конец Второй мировой войне. Генерал-майор, возглавлявший Шайте против Атлантиды». Доктор Заля пересчитал длинный список великолепных названий, а также знакомые легенды, а затем посмотрел на Люка, который сделал глоток красного вина Лафите, с вежливой и неловкой улыбкой на лице. Если принять вышеприведенное замечание как шутку, юмористическая ячейка этого генерал-майора должна быть похожа на ячейку эскимосов, живущих в Арктике. «Я давно не являюсь членом Гидры». Доктор Зала надул грудь и сказал внушающий трепет: «Я действительно продал свою жизнь красным черепам и делал что-то раньше, но все это было по принуждению, из-за беспомощности. В душе я на самом деле набожный и стойкий пацифист. Я ненавижу войну, и я ненавижу убийства. Поскольку союзники отправили ось зла в ад под руководством генерал-майора, я наконец нашел свое изначальное сердце, и мне не нужно жить в чувстве вины. Присоединяйтесь к Шиелд, позволь мне получить спасение моей души. Я каждый день предупреждаю себя избавиться от грехов прошлого и стать новым человеком. Более того, все в Шайте талантливы, а мистер Говард Старк прекрасно говорит. По сравнению с нынешней жизнью, время пребывания на Гидре похоже на погружение в ад, такие мучения». Слушая это очень искреннее сердечное заявление, Люк не мог не положить кубок в руку. Это действительно старая Гидра, которая жила почти век назад. Эта способность открывать рот не уступает политикам в Белом доме. «Доктор Зала, не нервничайте. Я сказал, что хочу присоединиться к Гидре от всего сердца». Люк показал свою фирменную дружелюбную улыбку и включил режим мерцания. «То, что вы сказали Стиву только что, я все это слышал. Я не в Белом доме и не в лагере Пентагона, точно так же, как Гидра не всем сердцем помогает Третьему рейху править миром. СХИ, война Ландиса, одна из ее частей. Вы молодой человек», доктор Зала держал кубок обеими руками с выражением ужаса в глазах. «Главный Иджис возглавил восстание. Никто не может поверить в это, если он погаснет». Доктор Зала нахмурился. «Этот генерал-майор действительно хочет присоединиться к Гидре? Концепция красного черепа слишком традиционна, чисто для силы и амбиций, но у него есть поговорка, которой я восхищаюсь. В будущем флага не будет». Люк похлопал доктора Заля по плечу и прошептал: «Национальные интересы прочно связаны с политиками Белого дома и столичной группой за кулисами. Мне не нужно делать что-то для этих людей, и я не хочу быть инструментом или оружием. Вот к чему я намерен присоединиться к делу Гидры, по сравнению с ношением звездно-полосатых, я уделяю больше внимания будущему человечества. Все время вы используете план скрепки, тайное проникновение в совет Гиды, а не только для преобразования, а затем воскресить с совершенно новым изображением. Подумайте об этом серьезно, что может быть эффективнее, чем превратить шеф Иджис в Гидру. Доктор Зала моргнул и попытался не заснуть, но, столкнувшись с уговорами Люка, он действительно почувствовал, что это оправдано и что в нем нет недостатка. В этом отношении красноречиво выступивший генерал-майор не удивился, потому что он обменял карту мастерства ниндзя, принеси логика. Использование поверхностного языка, простых рассуждений и логики нарушения нормального человека, чтобы другой человек согласился с вами. Степень успеха зависит от цели. Лига убийц, возглавляемая мастером ниндзя, это мускул, который обращается с людьми как с гнилыми. Некротические кровеносные сосуды, ткань злодея, которую необходимо регулярно очищать. Любой, у кого есть небольшой ик и некоторые навыки диалектического мышления, не сочтет такое поведение разумным. Но кроме Бэтмена, мастер ниндзя успешно промыл мозги многим людям, такие как Бейн, дочь Талия, внук Дамиан и так далее. Каждый раз, когда мастер ниндзя появляется на сцене, он должен сказать: лес будет сжигать лесные пожары, сжигать растения и животных и расти лучше в ближайшие годы. Это своего рода нелепое утверждение, которое насилует мышление и логику нормальных людей. Я знаю, что внутри Гидры существует далекая легенда об инопланетном боге. Но вы действительно хотите приветствовать монстра тысячи лет назад, а затем поклоняться ему как богу? Вместо того, чтобы верить в так называемого иностранца, лучше поклоняться мне, сверхчеловек. Могущественное существо, которое может взлетать в небо, поднимать горы и сокрушать сталь, не более подходит, чем иностранец, который даже не знает, как он выглядит, каково определение слова «бог», и я совершенно не против. Ты преклоняешь колени у моих ног и поклоняешься мне. Доктор Зала продолжал хранить молчание, но в его сердце разразилась буря. Он все еще слышал, как Красный Череп упомянул несколько слов об инопланетном боге. Логически это классифицируется как конфиденциальная информация высокого уровня в Хидра. Есть ли в организации призрак? Почти сразу эта мысль пришла в голову доктору Заля. Сразу после этого бывший главный ученый Гидры почувствовал, что Люк, похоже, имеет какой-то смысл. Судя по способностям, проявленным Суперменом, без преувеличения можно сказать, что он является богом мира. Если бы он был помещен в период Мая, когда появлялись незнакомцы, их можно было бы считать богами. Мистер генерал-майор, доктор Зала также хотел продолжить раскрывать свою личность и избавиться от подозрений Гидры. Люк махнул рукой и прервал его. Доктор, если вы не Гидра, то я надеюсь, что вы им являетесь. Если вы Гидра, это даже лучше. Вы можете быть моим рефералом, чтобы присоединиться к организации. Скелет не обязательно хочет приветствовать инопланетного бога, он больше заботится о кубе вселенной. Что касается других лидеров, у всех них есть свои планы. После тысяч лет секретного развития Гидра давно потеряла свой первоначальный вид, несмотря на название без изменений, но ядро другое. Включая вас, доктор Зала, какова ваша цель при входе на Гидру? Невозможно поклоняться богу, о котором вы никогда не слышали. В этот момент коренастый доктор Заля вздохнул и перестал маскироваться. Он помог Фуфу снять очки и горько улыбнулся. Прекрасное обещание бессмертия. Красный Череп сказал, что бог инопланетян может дать каждому вечную жизнь. Я ученый. Я знаю, что разложение тела – это естественный закон, и его нельзя остановить, но я тоскую по духовной вечной жизни. Глава 119. Глава 119. Рождение змеиного щита, первый оратор. Вечная жизнь, хотите избавиться от хрупкого тела и обрести духовное долголетие. Люк на мгновение застыл, его глаза мерцали. Неудивительно, что позже доктор Зала решил загрузить свое сознание в память компьютера и стать призрачным существом в форме цифровой жизни. Это оказалось предзнаменованием. Если вспомнить базу данных длиной 200 000 футов в подвале почти столетие спустя, то это тело доктора Заля.